Глава 502. Племя саранчи. Когда пришло время прощаться, не только Манхао и Джоу Декун не хотели расставаться. Члены двух племен молча смотрели друг на друга. Никто уже не хотел сражаться. Вместо этого они чувствовали друг к другу уважение и признательность. Племя войны было не в таком тяжелом положении, как их новые друзья. Они понимали, что племени Ворона-Божества еще предстоит сразиться с другим зависимым племенем Высоких Небес, а потом их путь приведет в Южную область. Все племена, сумевшие пробить себе дорогу на юг с восточной, западной или северной области, были храбры и отважны. Племена без демонического духа кочевали вдоль границы черных земель в надежде встретить племя, у кого он был. Как в пословице, они сторожили пень в ожидании зайца. Примечание переводчика. Русский аналог «ждать у моря погоды». Это была их единственная надежда на выживание. Гун племени войны сдружился с двумя практиками поздней ступени зарождения души племени Ворона-Божества. Когда пришло время расставаться, он в чувствах вздохнул. Никто не мог предсказать, что за полгода между двумя племенами разовьются такие странные отношения. Члены племени войны сложили ладони. «Удачи в пути!» Люди из племени Ворона-Божества тоже сложили ладони и поклонились в ответ. Джоу Декунь какое-то время молчал, а потом повернулся к Манхао. «Младший брат», — сказал он со вздохом, — «если ты когда-нибудь вернешься в Южный Предел, пожалуйста, отдай за меня земной поклон наставнику. Когда он много лет назад прибыл в Черные Земли, он принял меня в ученики и сказал, что мой путь лежит не в Южном Пределе, а в огромном мире за его пределами. Я очень хочу вернуться в Южный Предел. Если я останусь в живых, то когда-нибудь я, Джоу Декунь, обязательно вернусь в подразделение Пилюли Востока. Младший брат, будь осторожен в пути. Дальше я не могу пойти с тобой. Через 3 дня прибудет племя саранчи, которому поручили уничтожить вас. Младший брат, пришло время прощаться. У меня нет ничего, чтобы я мог предложить тебе в качестве подарка, кроме этого». С блеском в глазах Джоу Декунь взмахом руки вызволил из своей сумки 10 000 неодемонов. Каждый из них обладал невероятной культивацией. Они с ревом взлетели в воздух, излучая могучую ауру. «Это моя личная стая неодемонов, хоть я не могу их контролировать. В западной пустыне неодемоны – ценный ресурс, поэтому я отдаю их тебе». Как только неодемоны выбрались из сумки, в стае сразу же начались хаос и неразбериха. Манхао поднял на них глаза и начал испускать из своего тела демонический ци. Неодемоны с дрожью уставились на него, они еще раз взревели, при этом в рядах воцарился порядок. А Джоу Декунь повернулся к племени войны. «Гон, верховный жрец, я никогда не забуду вашего духа товарищества. За это задание я беру на себя полную ответственность. Однако сейчас я хотел бы попросить одолжить мне немного неодемонов. Когда мы вернемся в племя, я найду способ отплатить вам». 8 000 членов племени войны стояли в полнейшей тишине. Один за другим они начали медленно доставать по 2000-3000 неодемонов. В общей сложности они отдали 20 000 неодемонов. Среди них не было драгонаров, поэтому хоть их личных неодемонов было немного, все они были довольно высокого ранга. Появление сразу 20 000 неодемонов заметно тронуло Манхао. Для любого племени Западной Пустыни такая стая символизировала огромное богатство. Взгляды Манхао и Джоу Декуня встретились, старик тяжело вздохнул. «Не надо отказываться, младший брат», — сказал он таким тоном, будто разговаривал с членом своей семьи. «Они помогут тебе в пути. Манхао, береги себя!» Сердце старика омывали волны тепла. Они еще какое-то время смотрели друг на друга, а потом Джоу Декунь крепко обнял Манхао. «И ты береги себя!» Джоу Декунь взмахнул рукавом и отвернулся. Члены племени войны одарили племя Ворона-Божества прощальным взглядом, а потом их черные мечи со свистом скрылись вдалеке. Теперь в воздухе осталось только племя Ворона-Божества и 30 000 неодемонов. Манхао проводил взглядом Джоу Декуня. Наконец он тяжело вздохнул и отвернулся. Он медленно стер проступившие на лице эмоции, вновь нацепив холодную маску. Взмахом руки он затянул 30 000 неодемонов в свою бездонную сумку. За последние полгода он потерял 50 000 неодемонов. Некоторые погибли в бою, другие стали едой. С этим пополнением его стая выросла до 150 000 особей. а орды таких размеров было достаточно, чтобы сотрясти всю западную пустыню. Такого количества неодемонов не было даже у великих племен вроде племени Пятиядов. С такой большой стаей во время сражения с племенем Пятиядов Манхао бы легко уничтожил их. В обширных землях западной пустыни только великие племена с патриархами стадии отсечения души могли поддерживать такое большое количество неодемонов. Вот только не существовало таких драгонаров, которые могли бы одновременно контролировать сразу 150 тысяч неодемонов. Даже легендарные великие драгонары были не способны на такое. Манхао мог управлять даже большим количеством неодемонов. 150 тысяч не вызывали у него никаких проблем, ведь для их контроля он использовал не культивацию, а демонический ци. 150 тысяч, 300 тысяч или даже 500 тысяч – это не вызвало бы у Манхао затруднений. Сейчас Манхао и племя Ворона Божества достигли на своем пути той точки, когда в пламени войны добились известности и прославились. Теперь они могли сотрясти даже великие племена. «Мы преодолели более половины пути», — сказал Манхао. «Пройдя центральную область, нам останется пересечь южную область западной пустыни. А дальше нас ждут черные земли». Манхао взмахнул рукавом и решительно приказал летающему кораблю подняться в воздух. С рокотом они превратились в луч радужного света и умчались вдаль. 3 дня спустя Манхао смотрел на границу, разделяющую центральную и южную области западной пустыни. Недавно северная область полностью превратилась в море. Разумеется, восточная, западная и центральная области тоже не избежали этой напасти. В них пока еще озера сходились друг с другом, постепенно поднимая уровень воды. Равнины исчезли, горные долины превратились в морские могилы. Пурпурный дождь продолжал идти, медленно погружая земли под воду и превращая все в море. Оставались еще островки, но даже там невозможно было спастись от истребляющей силы и плотной ауры смерти. Что до духовной энергии, ее было не просто мало, она исчезла. Единственная надежда ждала на юге, южная область находилась выше всего над уровнем моря. И была единственным местом, которое еще не успела захватить морская вода. Тем не менее, Манхао легко мог представить, сколько племен сейчас там собралось. Там вряд ли было не протолкнуться, но, скорее всего, все постепенно к этому шло. Но теперь племя Ворона Божества уже не было слабым племенем, как раньше. Свирепые и неустрашимые. Такое племя другие принимали всерьез, даже боялись. «Осталось сделать один последний рывок». Стоя на палубе летящего по небу корабля, Манхао тяжело вздохнул. Недалеко от границы в глазах Манхао вспыхнул кровожадный блеск. Он повернул голову и посмотрел куда-то вдаль. Издалека к ним приближалось желтоватое свечение. Даже с такого расстояния до него донеслось громкое жужжание. А потом он увидел, что в желтоватом свечении летело бесчисленное множество саранчи. Каждая особь была размером с ладонь и выглядела крайне свирепо. Десятки тысяч существ, казалось, могли полностью скрыть за собой небо. Среди саранчи летело более 7000 практиков. Пока они летели вместе со своими подопечными в сторону племени Ворона Божества, в глазах каждого из них читалось презрение. Среди 7000 практиков летело 12 мрачных и надменных стариков. Один из них неожиданно закричал. «Мое племя саранчи из великого племени высоких небес! Племя Ворона Божества, отдавайте демонического духа! У вас 3 вдоха, чтобы убедить нас, почему мы должны оставить ваше племя в живых!» Когда старик закончил, кто-то начал громко считать. 1, 2... Не дав им досчитать до 3, племя Ворона Божества ярко вспыхнуло жаждой убийства. В то же время Манхао совершенно невозмутимо взмахнул рукавом. Сначала появилось 10 тысяч неодемонов, потом из сумки с ревом вырвалось еще 20 тысяч. «Ничтожное маленькое племя!» — сказал один из 12 стариков. «Если вы действительно думаете, что можете противостоять великому племени высоких небес всего лишь 30 тысячами неодемонов, тогда...» Но тут старик резко осекся, при этом у него глаза полезли на лоб. Все потому, что 30 тысяч неодемонов были только началом, их число стремительно росло. 40, 50, 60 тысяч. К этому моменту половина стариков уже выглядели крайне серьезно. Половина практиков племени тяжело задышали. Они сразу поняли, что победа в этом сражении будет стоить им очень дорого. Возглавляющий группу из 12 стариков человек спокойно сказал: «60 тысяч неодемонов. Похоже, главное племя недооценило племя ворона-божества. Однако мы по-прежнему... Но не успел он закончить, как все 12 стариков резко изменились в лице. Даже их предводитель ошеломленно умолк, со смесью изумления и недоверия глядя на врага. 70 000, 80, 90, 100 000. С появлением сразу 100 000 неодемонов небо и земля содрогнулись. Их оглушительный рев поднял ураганный ветер и заставил небо потускнеть. Более 7 000 практиков побледнели. Даже 12 стариков чувствовали, что их бешено стучащие сердца вот-вот вырвутся из груди. 100 000 неодемонов! Причем все 6-го ранга или выше! Это... Их стая неодемонов насчитывает 100 000 особей? Проклятье! Как нам с этим сражаться? Немыслимо! Даже великим драгонарам не под силу управлять 100 000-ной ордой неодемонов! Как этому парню это удается? Пока члены племени Саранчи, включая гуны и верховных жрецов, пытались справиться с изумлением, то, что произошло дальше, совершенно выбило у них земли из-под ног. И они почувствовали себя так, словно в разум угодила невидимая стрела. 110 000, 120 000, 130 000. Наконец, все 150 000 неодемонов поднялись в воздух. Такую армаду можно было описать только одной фразой. Такое количество неодемонов заслоняли небо и покрывали землю. Примечание переводчика. Образное выражение для описания песчаных смерчей – буранов. Воины племени Саранчи ошеломленно застыли. Только спустя какое-то время они вспомнили, как дышать. 12 практиков стадии зарождения души племени Саранчи почувствовали, как все внутри у них заледенело от страха. Совсем недавно они считали себя непревзойденным племенем, способным без особых проблем уничтожить любого врага, но сейчас боевая мощь противника заставила их переосмыслить это утверждение. В действительности это их противник мог без проблем уничтожить любого врага, в том числе и их самих. Все воины племени Саранчи задрожали от страха. Огромная разница между двумя племенами начисто лишила их желания воевать. У многих от лиц отхлынула кровь, а потом прозвучал голос Манхао. «Племя Саранчи, я даю вам 3 вдоха, чтобы убедить меня, почему я должен оставить ваше племя в живых!» Словно в подтверждение его слов, 150 000 неодемонов взревели, их рев превратился в звуковые волны, которые обрушились на членов племени Саранчи. Их саранча жалостливо завыла и начала пятиться. Звуковой удар растрепал одежду членов племени, вынудив их отступить назад. У них загудело в голове, многие начали судорожно ловить ртом воздух.